Глава 5. Начало кооперативного движения. Наши ворота украсились огромной вывеской, искусно написанной местным каллиграфом. Контору можно было считать открытой. Горожане не ожидали от нас такой прыти. Но еще больший шок, должно быть, вызвала наша телеграмма об открытии нового отделения в Куйминской штаб-квартире. Теперь я мог с чистым сердцем бросить все свои силы на продвижение индустриальных кооперативных предприятий. Все, естественно, полагали, что с этого момента мы будем весь день напролет величественно заседать за письменными столами и ждать появления потенциальных кооператоров. И избери мы такой образ действия, или, скорее, бездействия, могли бы сидеть, сложа руки, годы напролет. Вместо этого я каждое утро обходил пешком все предельные артели в округе, сопровождаемые одним из наших служащих. И там я медленно, с невероятным трудом, пытался втолковать простым трудящимся, в чем смысл кооперации, как они могли бы расширить свои крохотные артели, улучшить свою продукцию и обогатиться. Сперва они не понимали ни слова, хотя все объяснения давались на языке носи. Их разум не в силах был охватить и постичь все эти премудрости. Но я не сдавался, упомянув о том, что суда можно использовать на усовершенствование ткацких станков, на закупку более крупных партий пряжи и красок, я заметил, что мне вроде бы, наконец, удалось затронуть живую струну в чрезвычайно практичных сердцах женщин-носи. Мы тут же поняли, с какой стороны лучше зайти, и в следующий раз сосредоточили свои усилия не на мужчинах, а на их женах и сестрах. Новый подход сработал как нельзя лучше. Именно женщины первыми поняли, в чем смысл кооперации, и оценили преимущество новой схемы. Они превратились в самых активных пропагандистов наших идей. Неизвестно, что они говорили мужьям, как обрабатывали их после нашего ухода, но к следующему нашему визиту мужчины уже не казались такими непреклонными, и общаться с ними становилось куда легче. Мы понимали, что если нам удастся стронуть дело с мертвой точки и запустить хотя бы один образцовый кооператив, то успех в Лидзянина будет гарантирован. Слухи в городе расходились мгновенно и действовали намного эффективнее, чем на Западе реклама в газетах или на радио. У меня был знакомый ученик Наси по имени Хо Дядзо. Его отец и двое дядьев совместно управляли шерстоткацкой артелью на горе всего в паре сотен метров от нашей конторы. Действуя как через его посредничество, так и сами по себе, мы, наконец, успешно преобразовали эту артель в кооперативное предприятие, в которое потом на долевой основе вступили другие. Впоследствии я послал Хо Дядзо в нашу школу Байле в Шаньдане, в провинции Ганьсу, где он учился ткать саржевое полотно и хорошие пушистые одеяла. Самым выдающимся событием в промышленной жизни Лидзяна стало введение мной в обиход колесной прялки, о которой до моего приезда на Си не имели ни малейшего представления. Я привез с собой простейшую прялку, которую в Европе использовали уже многие столетия, задолго до начала механизации. Даже этот примитивный станок поверг их в ступор, и только после многочисленных проб и ошибок на Си удалось произвести прялку, годную для работы. Фурор, вызванный этим изобретением, был, вероятно, не меньше, чем при появлении на свет первого колеса для колесниц. Мастерские бросили сотнями производить копии прялок, и копии этих копий с вариациями без них, и спустя считанные месяцы весь город был охвачен шерстопредельной лихорадкой. В каждой лавке жужжали 2-3 станка, за которыми хозяйка дома, а также ее дочери и сестры пряли в ожидании клиентов. Прялки заполонили улицы, в больших семьях их насчитывались десятки. Пряли все — мужчины, женщины, дети. Женщины сновали из одного конца города в другой с корзинами, полными самой разнообразной шерстяной пряжи, которая до того появлялась на рынке лишь изредка, и то настолько грубой, что годилась лишь на мешковину. Теперь же никакого недостатка в шерсти для тканья и вязания не было. Все незамужние девушки Пан Дзинь Мэй целыми днями вязали потрясающие свитера и пуловеры самыми фантастическими узорами для своих кавалеров и на продажу. Лавки ломились от этих свитеров, носков и чулок, порой настолько тонких и пушистых, что они могли без труда конкурировать с лучшими заграничными образцами. Импорт шерсти из Тибета подскочил сотни тюков в год, закупавшихся до моего приезда, до 2000 и более. Заказы на вязаные шерстяные вещи поступали со всех концов. Из Куньмина, Лхаса и даже Чункина. Лидзян стал крупнейшим центром шерстопредельной промышленности в Юннане. С тех пор я больше не гонялся за потенциальными членами предельных или ткацких кооперативов. Заявки сыпались на меня, словно из мешка. Но немаловажно было поддержать прежде всего лучшие из будущих предприятий, настоящие кооперативы, имевшие реальные шансы на успех, а выделить их из массы прочих заявок оказалось не так-то просто. Мне приходилось тщательно отсеивать те из них, где кооператив хотели организовать члены одной семьи. Такие кооперативы чаще всего создавались только для того, чтобы получить в банке положенную им ссуду, которая в итоге уходила в карман старшего мужчины в доме, после чего он зачастую тратил все деньги либо на опиум, либо на другие дела, никоим образом не связанные с закупками шерстяной пряжи или ткацких станков. Поскольку закон Китая о кооперативах предписывал, что для создания промышленного кооперативного сообщества необходимо минимум 7 человек, я требовал, чтобы в каждый кооператив входили члены по меньшей мере 7 разных семей. Каждая семья выдвигала для участия в кооперативе представителя, неважно какого пола, главное, чтобы этот человек занимался ручным трудом. Я настаивал на этом условии и никогда не позволял включать в кооперативы почетных членов, чье участие в предприятии ограничивалось фигурированием их имени в списке. Членам широко известных богатых семей формировать кооперативы не разрешалось. У них без того было предостаточно денег. Зачем выдавать им банковскую ссуду под низкий процент, рассчитанный прежде всего на бедняков? Они тут же судят эти деньги сами, да еще в 10 раз дороже. Должен признаться, политика ведь не снискала мне симпатий в волчных купеческих семьях, действовавших без стыда и совести. Я множество раз пресекал их попытки втереться в кооперативное движение. Естественно, я держался при этом исключительно вежливо и церемонно, как положено китайскому чиновнику. И каждый раз они возвращались снова, придумав новый обходной маневр или трюк. Один из ярчайших примеров такого трюкачества я вспоминаю до сих пор. Однажды ко мне обратился влиятельный господин, назвавший себя отставным генералом. Он владел элегантной усадьбой у реки Лидзян на противоположном берегу от лавки госпожи Ли. По его словам, он был наслышан о моей восхитительной, потрясающей работе и горел желанием помочь мне расширить поле моей деятельности. Несколько его друзей решили основать маслодавильный кооператив, и для запуска дела им не хватало так небольшой ссуды. Правила этикета строго запрещали отказывать напрямую, так что мне пришлось дать согласие. Мой гость сообщил, что потенциальные кооператоры будут ждать меня у него дома завтра около полудня. Я со всей возможной сердечностью заверил его, что буду с нетерпением ждать этой многообещающей встречи. В назначенное время я пришел на усадьбу вместе с своим верным помощником Усянь. Я был неприятно удивлен видом накрытого стола с едой и вином, поскольку всегда заранее предупреждал, что не совмещаю деловые переговоры с угощением. В комнате сидели 8 пожилых, весьма хорошо одетых господ с дымящимися длинными трубками. Вид у них был аристократический и хрупкий, а ногти длинные и желтые. В жизни не видел такого выдающегося сборища старых курильщиков опиума, успел шепнуть Усянь. Я поклонился. Старики поднялись и поклонились мне в ответ. Мне пришлось отпить глоток вина и угоститься пирогом. Затем перешли к делу. С изысканным выговором и множеством высокопарных оборотов почтенные старцы официально изъявили мне свое желание основать в деревне поблизости от Лидзяна маслодавильный кооператив. Практически все необходимое — прессы, запасы рапсового семени и так далее — уже имелось. Для запуска предприятия не доставало одного — денег. Старики просили о крайне скромной, по их мнению, суде — в 30-40 тысяч серебряных долларов. Я оглянулся вокруг и взял себя в руки. «Господа! Вы хотите сказать, что будете собственноручно давить масло? С сомнением воскликнул я. Идея эта показалась старцам настолько обидной, что они затряслись от возмущения. Как можно, сэр? Воскликнул их представитель. Конечно же нет, этим займутся рабочие, у нас их достаточно. Я выдержал очень длинную паузу, медленно попивая вино. Затем степенно, с крайней учтивостью сказал. Господа, Идеи создания такого ценного кооперативного предприятия достойны всяческой похвалы. Я снова сделал паузу и продолжил. Меня несколько смущает размер запрошенной вами суммы. Мы никогда не даем банку добро на суд такой величины, не получив предварительного согласия от нашей штаб-квартиры в Чункине, а то и лично от доктора Куна. Старики с уважением выслушали мою речь. Упоминание имени высокопоставленного чиновника произвело на них большое впечатление. Я немедленно сообщу о вашей заявке в штаб-квартиру. Как только я получу ответ, буду рад сообщить вам о результате, — сказал я и поклонился. Мы чинно покинули комнату. На самом деле я, конечно, не беспокоил Чункин подобными запросами. Это был не более чем один из вежливых способов сказать «нет». Не думаю, что старцы ожидали от меня положительного ответа. Они сознавали, что я вижу их уловки насквозь, но исходили из того, что попытка не пытка. Вряд ли они затаили недовольство. Здесь шла игра с понятными правилами, кто кого перехитрит. Первый раунд они проиграли, но все еще надеялись взять свое в следующем. Когда я впервые приехал в Лидзян, в городе был всего один банк, притом совсем небольшой. Назывался он «Кооперативная касса провинции Юннань». Поскольку никаких кооперативов до моего приезда в городе не было, финансировать банку было нечего, потому казна его чаще всего пустовала. Стоимость денежного перевода из Куньмина в Лидзян составляла по меньшей мере 10% от суммы, а терять $10 на каждую сотню никто не хотел. Более того, поскольку в Лидзяне ходили исключительно серебряные доллары, проблема перевозки и хранения фондов стояла крайне остро. Люди либо перевозили деньги в собственном багаже или с караваном, либо, если у них имелись связи, перечисляли их через местных купцов в Куньмине и Лидзяне, в которой серебро всегда имелось в избытке. Всякий раз, когда я упоминаю о долларах, я имею в виду серебряные панкаи, а не бумажную валюту. Таким образом, суда в 30 тысяч долларов, о которой просили мудрые старцы, потребовало бы довольно большого каравана. Для перевозки таких денег нужно было по меньшей мере 30 лошадей, не говоря уж о небольшой армии, какую пришлось бы нанять для сопровождения груза из Сигуаня. Разбойники были не дураки и располагались собственными источниками информации. Чтобы не упустить такой куш, они вызвали на подмогу всех своих друзей и знакомых. Хранение столь драгоценного груза в жилых комнатах деревянной усадьбы без какого-то ни было сейфа также представляло проблему. Линдзян несколько раз грабили крупные банды, а несколько сот местных полицейских не могли им по-настоящему противостоять. Именно по этой причине в кооперативной кассе хранилось совсем небольшое количество денег. А местные купцы старались держать у себя минимальный запас серебра. Таким образом, наличные деньги в Лидзяне всегда были в дефиците, и покупательная способность доллара была невероятно высокой. Суды облагались огромными процентами. Ставка в 10% в месяц считалась вполне разумной, так что суды по 4,5-5%, которые предлагала кооперативная касса, считались крайне дешевыми и пользовались огромным спросом. Поскольку я привез с собой совсем небольшую сумму в серебре, а других банков, кроме кооперативной кассы, в городе не было, в нашей куньминской штаб-квартире, вероятно, подавало мнение, что недостаток наличности станет серьезным камнем преткновения в развитии моих промышленных кооперативов, даже если мне удастся развернуть деятельность в Лидзяне. Но там не учли, насколько хорошими связями я обладал в штаб-квартире кооперативной кассы провинции Юннань и в ряде других банков провинции. К примеру, первый основанный с моей помощью шерстопредельный ткацкий кооператив получил суду от кооперативной кассы уже через 2 недели после учредительного собрания. Другие кооперативы также получали суды вскоре после основания, хотя размеры этих суд были очень малы, не только по европейским стандартам, но и по меркам таких мест, как Куньмин и Чункин, где все цены были завышены. Размер первой суды составил всего $300, а последующих от 200 до $500. Причем все они давались не более чем на год. Кооперативы не тратили деньги на заработную плату и прочие бесполезные вещи. Их члены жили в собственных домах, питались продуктами собственных полей и работали без всяких зарплат и жалований. Вознаграждение они получили в конце года, когда доходы кооператива распределялись между участниками в зависимости от вложенного им труда. На несколько сотен долларов можно было купить немало сырой шерсти, изготовить множество ткацких станков и колесных прялок. Готовые товары расходились, как горячие пирожки, так что заработать в течение года достаточную сумму для выплаты долга было совсем несложно. Я ни разу не столкнулся с задержкой выплат со стороны Нанси. Чем беднее были должники, тем совестливее и щепетильнее они подходили к своим финансовым обязательствам. То же касалось и личных долгов. Ни разу не было случая, чтобы друзья не вернули мне денег. Удача явно была на моей стороне. Вскоре произошло еще одно событие, значительно упрочившее и закрепившее мое положение и придававшее моей работе дополнительный престиж. Я получил телеграмму из отделения Банка Китая в Куньмине, которые меня просили встретить работников банка, прилетающих в Лидзян специально арендованным самолетом, чтобы открыть в городе филиал и оказать им всяческую помощь. Это была воистину замечательная новость. В этой связи нельзя не упомянуть о том, что генеральный управляющий банком в Куньмине был моим приятелем. Кроме того, я был близко знаком с генеральным секретарем штаб-квартиры банка в Чонкине. Я сразу же подыскал небольшой храм, где можно было разместить сотрудников банка сразу после прибытия, а затем помог им арендовать хороший дом в исключительное пользование, что в Лидзяне было совсем непросто. Куньминские и чункинские филиалы были мне весьма благодарны и дали полную свободу в получении суд для моих кооперативов под невероятно низкий процент, всего 3,5% в месяц. К несчастью для банка, однако, все суды выдавались исключительно в бумажной валюте, которую получатели мои могли при желании обменять сами, либо на сырье, либо на серебряные доллары. Поскольку бумажный доллар месяц от месяца девальвировал все сильнее, кооперативы, едва встав на ноги, без труда выплачивали даже самые крупные суды. Они получали колоссальную прибыль, поскольку к концу года им зачастую приходилось возвращать менее половины от изначальной суды. На благосостояние отдельно взятого филиала это не особенно сказывалось. В конечном итоге филиал следовал правилам, общим для всех банков страны. Речь шла о катастрофе государственного масштаба, с которой не в силах было справиться даже правительство. Стойко держался только серебряный доллар. Пока он оставался в обращении, жизнь в Лидзяне была стабильной и дешевой. Филиал Банка Китая продержался в Лидзяне до Дня Победы над Японией, после чего закрылся. Но к тому времени все мои кооперативы стали любимыми детищами кооперативной кассы, еще нескольких коммерческих банков провинции, которые поспешно открыли филиалы в Лидзяне на пике расцвета караванной торговли с Лхасой. Кроме того, в тот момент мы уже начали получать средства напрямую из штаб-квартиры в Чункине. За неполные 2 года положение мое упрочилось до такой степени, а количество первосортных кооперативов стало столь велико, что о моем отъезде из Лицяна не могло быть и речи. Доктор Кун был настолько доволен моей работой, что пожаловал мне титул специального уполномоченного и прислал соответствующий сертификат. Во время моих последующих визитов в Куньминь в юньнаньской штаб-квартире меня принимали с почетом, граничащим с подбострастием, так что я поневоле ощутил себя одним из важных лидеров промышленного кооперативного движения страны. Должен сказать, что я испытываю безграничную благодарность к правительству Китая за проявленные интересы и участие по отношению к кооперативному движению. Принятым законные положения отличались рациональностью и простотой. Простота пронизывала все аспекты существования промышленных кооперативов, от организации до ведения учета и управления. Распределение доходов осуществлялось по весьма разумной, достаточно гибкой схеме. Резервный фонд предусматривался обязательно, однако государство не распоряжалось им по своему хотению. При роспуске кооператива, выплатившего суды и удовлетворившего все имевшиеся к нему претензии, и резервный фонд распределялся между участниками сообщества в соответствии с их долями в кооперативе и стажем их участия. Законы не предполагали, что кооператоры будут скованы своими обязательствами навеки вечные. Идея состояла в том, чтобы помочь бедным ремесленникам, у которых не было средств на развитие своего дела, обогатиться и заново обрести уверенность в завтрашнем дне при помощи кооперации. Достигнув высшей точки благосостояния и ощутив себя в безопасности, они могли продолжить участие в выгодном для них предприятии, или же при желании распустить его и наслаждаться плодами своего труда лично, либо начать помогать другим, давая таким образом возможность прочим неудачливым членам общества пройти тем же путем, что и они сами. Этот непрекращающийся процесс медленно, но верно менял жизнь в Лидзяне и прилегающих к нему деревнях. люди постепенно богатели и все больше радовали жизнь. Результаты и подтверждения тому были видны невооруженным глазом. И основать промышленный кооператив в группе из нескольких человек, имеющих опыт работы в одной и той же отрасли, было совсем несложно. Подготовка отчетности не требовала значительных расходов. Комплект конторских книг из тонкой китайской бумаги стоил не дороже $2-3. Законы не требовали от кооператоров обзаведения гроссбухами, разграфленными типографским способом и сброшурованными под твердой обложкой или журналами протоколов на дорогой бумаге. А если бы и требовали, в Лидиане их все равно не продавали. В то время как законы западных стран с одинаковой строгостью относились к кооперативным сообществам, и к банкам или крупным акционерным компаниям и кооперативам приходилось учитывать, соблюдать бесконечное количество требований и правил, из чего они были вынуждены нанимать высококвалифицированных секретарей и управляющих. Отношение к промышленным кооперативам в Китае полностью соответствовало тому, чем они в действительности являлись. Сообществами весьма бедных, часто невежественных и безграмотных людей, спрос которых был невелик. Имел ли смысл требовать балансовых отчетов или сводок от кооператива, участники которого высчитывали стоимость материалов или продукции при помощи камешков или бобовых зерен, и ни разу в жизни не написали ни слова, а таких кооперативов в Лидзяне и прочих местах Китая было большинство. Дела у них шли не хуже, а то и лучше, чем у обществ, основанных более образованными участниками, хотя некоторый надзор за ними, несомненно, требовался. Как уже упоминалось, я старался не допускать создания семейных и богаческих кооперативов. Однако не меньшая бдительность требовала, чтобы отсеивать заявления обществ, состоявших из мастера с подмастерьями. В городе было несколько небольших мастерских, особенно замочных, где всем заправлял владелец, на которого работали несколько юных подмастерьев, частично из числа его родственников. Эти мастера ухватились за возможность объявить свои небольшие производства кооперативными предприятиями, чтобы получить от банка ссуду, и пытались добиться своего с удивительной настойчивостью, часто приглашая меня изучить их будущий кооператив на месте, собирая в качестве предполагаемых участников подмастерьев и соседей в самых разнообразных комбинациях. Я никогда не давал им прямого отказа, просто говорил, что в настоящий момент у банка нет денег, чтобы предоставить им ссуду. На самом деле мне очень повезло. Среда для создания кооперативов в Лидзяне была самой что ни есть подходящей. Наси отличались большой независимостью, и цеховая схема с мастерами и подмастерьями никогда не была им по нраву. Они были не глупыми, хотя, возможно, по западным стандартам умниками считаться не могли. Способностью к независимому мышлению и суждению все же обладали. По этой причине в Лидзяне невозможно было создать крупную фабрику. И один Наси не стал бы в течение длительного времени терпеть приказы управляющего или надсмотрщика. По мере того, как наше кооперативное движение разрасталось, многие подмастерья уходили от своих мастеров и основывали собственные кооперативы. Участников в каждом из наших кооперативов было немного. Чем больше людей, тем труднее достигается необходимое количество мнений и гармоничное сотрудничество. Более того, Наси были настолько кланово ориентированным народом, что с трудом работали с малознакомыми людьми. Успешный кооператив можно было создать только при условии, что все его члены жили в одной деревне или на одной улице. План по учреждению комбинированного кооператива с участием Наси и Миндзя либо других народов удался только однажды.